Сталин, будучи чрезвычайно хитрым человеком, заботился даже о мелочах, если они были связаны с его явлением народу. Его манера просто одеваться, просто говорить, весьма импонировала простым людям. Леон Фейхтвангер отмечал, что Сталин определенно не является великим оратором. Он говорит медленно, без всякого блеска, слегка глуховатым голосом, затруднительно. Он медленно развивает свои аргументы, апеллирующие к здравому смыслу людей, постигающих не быстро, но основательно. Когда Сталин говорит со своей лукавой приятной усмешкой и со своим характерным жестом указательного пальца, он не создает, как другие ораторы, разрыва между собой и аудиторией. Он тщательно готовился к своим редким выступлениям. Товстуха, а затем Поскребышев, поручали к каждому выступлению подобрать дюжину интересных цитат из произведений основоположников научного социализма, художественной классики, фольклора. Как сообщал Антонов, работник секретариата Ворошилова, референты-докладчики Сталина помогают ему подбором цифрового материала по соответствующим вопросам. Часто эти данные заказывают в соответствующих наркоматах. Из этих цифр товарищ Сталин выбирает себе нужные. Никакого текста референты не дают. В ходе выступлений Сталин иногда их использовал. При этом генсек придерживался всегда определенной литургической тональности, усвоенной им еще в духовной семинарии. Выше я уже упоминал, что он любил катехизисную структуру своих речей. Вопрос-ответ, вопрос-объяснение. Часто прибегал к рефрену, умышленным повторам, оказывающим, по его мнению, гипнотическое воздействие. И, надо сказать, эта неброская, но продуманная манера производила немалое впечатление на участников различных совещаний и встреч. Самое главное, она настраивала людей на веру в его мудрость. А ведь давно замечено, что ничто так не способствует популярности, как уверенность людей в достоинствах ума их руководителя. Сталин любил иконические образы своей личности. Фотографии вождя в солдатской шинели, воплощение пролетарской строгости, держащий на коленях или за руку ребенка, как отец своего народа. В форме генералиссимуса великий полководец, победитель. Может быть, поэтому населявшие нашу жизнь бесчисленные скульптуры, портреты, фотографии, удручающие однообразны и невыразительны. Во время работы над книгой мне удалось найти большое количество фотографий Сталина, но все они, сделанные в официальной обстановке, дают иконообразное изображение вождя. Наиболее содержательны те, которые получены случайно, без позирования. Наиболее интересны в этом смысле фотографии Власика и Аллилуевой. Сталин, заботясь об упрочении своего единовластия, исподволь способствовал формированию в стране целой иерархии руководителей, которые стояли на более низких ступенях власти, чем он сам. Можно было уже в начале, допустим, 30-х годов взять подшивку центральной газеты и обнаружить неофициальную табель о рангах. Конечно, на вершине пирамиды лучший ученик Ленина. В отчетах пишут, что зал стоя приветствует вождя. Аплодисменты переходят в овации, непременно здравицы, ура! Единодержцу долго не дают говорить. Восторг массы неподдельный. Состояние экзальтации. Настоящее идолопоклонение. Предела превосходным степеням, славящим эпитетом, нет. А вот как пишет газета о Молотове, Кагановиче, Ворошилове. В президиуме появился славный соратник Сталина. Бурные, продолжительные аплодисменты. Могут даже назвать по имени-отчеству. Здесь же тоже непременные эпитеты. Стойкий большевик-ленинец, сталинский нарком. руководитель сталинской школы.